Глава третья. Дорога в Ритмер. Лив, Барда и Жасмин медленно попятились. Угрожающее жужжание роя пчел напоминало рык большого животного. «Думали, что некому меня защитить?» — вопила взбешенная старуха. «Что можно безнаказанно красть из моего сада? Защитники у меня маленькие, но зато их много, и у них общий разум. Вы умрете от тысяч укусов!» Жасмин торопливо искала что-то в своих карманах. Наконец она выудила горсть золотых и серебряных монет и протянула их женщине. «Возьмите это за ваши яблоки!» Старуха подозрительно посмотрела на нее. «Если у вас есть деньги, зачем красть?» — спросила она и потянулась к деньгам. «Нет!» — крикнул Лив, бросаясь на перерез. «Это все, что у нас есть. Вы не можете взять столько за несколько перезрелых яблок». Рой пчел подлетел к нему. «Тихонько, мальчик, тихонько!» — хихикнула старуха. «Успокойся, мои стражи не любят резких движений, их очень легко разозлить. Даже мне приходится усмирять их дымом, чтобы вынуть мед из улья. Даже мне!» Она отдала приказ, и пчелы скрылись у нее под шалью. Потом старуха упрятала деньги в глубокий карман и обратилась к путникам. «Пусть это послужит вам уроком. И передайте всем остальным бродягам, что другим ворам не будет пощады». Лив, Барда и Жасмин колебались. «Убирайтесь!» — старуха погрозила им кулаком. «Возвращайтесь-ка на ту дорогу, по которой пришли». «Мы пришли не по дороге», — не выдержала Жасмин. «И мы не воры!» Старуха задумалась. «Если вы пришли не по дороге, то откуда же?» «В мой сад нет другого пути, кроме...» Резким движением она схватила край плаща Лифа и пощупала его. Он все еще был влажным. Старуха недоверчиво посмотрела на канал и на серый дым, который поднимался над долиной крыс. На ее морщинистом лице появился страх. «Кто вы такие?» — прошептала она. «Нет, не говорите. Просто уходите быстрее. Если вас увидят вместе со мной, то даже мои пчелы не защитят меня». «Как нам найти дорогу?» — спросил Лив. «Пройдите через сад, там есть калитка, торопитесь. И никому не говорите, что вы здесь были. Забудьте обо мне». «Можете на нас положиться», — заверил ее Барда. «Надеюсь, вы тоже забудете, что нас видели». Она молча кивнула. Друзья повернулись и пошли к саду. «Удачи!» — крикнула старуха им вслед. «Как мило с ее стороны пожелать нам удачи», — съязвила Жасмин. «Пару минут назад она хотела, чтобы нас до смерти искусали пчелы. И деньги не вернула». Барда пожал плечами. «Кто знает, что ей пришлось пережить? Может, у нее есть причина не доверять незнакомцам. Похоже, она тут совсем одна со своими пчелами». «О каком налоге она говорила?» — задумчиво спросил Лив, когда они прошли через сад и оказались на петляющей, обрамленной деревьями дороге. «Ей что, надо вырастить определенное число яблок? Или что-то из них приготовить?» Барда кивнул на табличку на калитке, которую он закрывал за собой. «Сидр, королевы пчел, выбор чемпионов. Из настоящих, дозревших на деревьях, сидровых яблок. Без разрешения не входить». Сидр королевы пчел высоко ценился у стражей и акробатов, когда я служил во дворце, продолжал Барда. «Он придает силы, значит, его делают здесь, а наша новая знакомая есть королева пчел». Лив вздохнул. «Жаль, что она не дала нам по стаканчику перед дальней дорогой». Усталые, по-прежнему голодные друзья медленно шли, тихо переговариваясь. Настроение было невеселое. Они знали, что их следующая цель — зыбучие пески, но как до них добраться не представляли. Угнетала мысль о том, что у них нет ни еды, ни денег, ни одеял, ни рюкзаков. Все, что осталось, — это карта, которую нарисовал отец Лифа, оружие и драная одежда на плечах. И пояс Тилуары напомнил себе Лиф. Но пояс даже силой трех камней не мог дать путникам ни еды, ни укрытия. «Опал показывает будущее», — вспомнил Жасмин. «Он ведь может сказать, что нас ждет». Но Лифу не хотелось прикасаться к камню. Его все еще преследовало страшное видение зыбучих песков. «Не обязательно знать будущее, чтобы понять. Нам нужна помощь», — возразил он. «Необходимо снаряжение и прибежище. Давайте думать пока только об этом». Лив ожидал от Жасмин возражений, но та молчала и к чему-то прислушивалась. Топот ног, скрип колесниц и голоса, — объявила она, — там большая дорога. И в самом деле через несколько минут петляющая тропа вывела их на широкую и прямую дорогу. Путники опасливо осмотрелись. Справа приближалась телега. За ней шли несколько человек. — Похоже, нам с ними по пути, — сказал Барда. — Выглядят они довольно безобидно, но все же лучше пропустить их вперед. Не хотелось бы отвечать на расспросы, пока мы не отойдем подальше от города крыс. Друзья спрятались за деревьями и подождали повозку. Она оказалась старой и скрипучей. Кляча, которая тянула ее, едва плелась, но люди смеялись и разговаривали, как будто в мире все было чудесно. Лив услышал, что они несколько раз произнесли слово «Ритмер». Наверное, это город, куда все направлялись. У мальчика начало подниматься настроение. — Похоже, там какой-то праздник или ярмарка в этом Ритмере, — прошептал он. — Праздник в такое время? — хмыкнул Барда. — Быть не может. В любом случае, если дорога проходит через Ритмер, то нам все равно в ту сторону, к зыбучим пескам. Город — как раз то, что нам сейчас нужно, и чем оживленнее, тем лучше. — А еще почему? — спросила Жасмин, которой гораздо больше нравились безлюдные леса. — В городе можно затеряться в толпе и заработать немного денег. — Или выпросить. — Выпросить? — возмущенно воскликнул Лив. На губах Барды промелькнула горькая усмешка. — Иногда ради высокой цели приходится забыть о гордости, — сказал он. Лив смущенно извинился. Как он мог забыть, что Барда много лет скрывался в тире под видом попрошайки? Когда телега отъехала на достаточное расстояние, друзья вышли на дорогу и двинулись в ту же сторону. Не успели они сделать и нескольких шагов, как Лив заметил на земле какую-то бумажку. Он поднял ее. — Чемпион. Ритмерские игры. Приходите все, испытайте свою силу и удачу. 100 золотых монет каждому финалисту, 1000 золотых монет победителю. С радостно забившимся сердцем Лив показал объявление Барди и Жасмин. Вот решение. Это наш шанс выиграть деньги, которые нам нужны, и даже больше. Мы будем участвовать в играх и победим.